Уродливые лидеры. Просматривая фотографии лиц, получивших ордена и почетные звания в рамках празднования Нового года, я, как всегда, был поражен исключительным уродством и вульгарностью их внешности. Похоже, уже становится правилом, что человек, заслуживший право называть себя лордом Перси де Фальконтауэрсом, должен выглядеть в лучшем случае как отъевшийся трактирщик, а в худшем – как сборщик налогов с язвой двенадцатиперстной кишки. Однако Великобритания в этом не одинока. Каждый, у кого под рукой окажутся ножницы и клей, в силах соорудить отличную книгу под названием «Наши правители», состоящую из опубликованных фотографий великих людей нашей планеты. Эта идея впервые пришла мне в голову, когда я увидел в журнале Picture Post несколько кадров, на которых Бивербрук, произнося какую-то речь, просто поразительно напоминает обезьяну на ветке, и вряд ли делает это намеренно. Лорд Бивербрук, 1879-1964 годы. Английский и канадский политический деятель, министр, издатель, предприниматель и меценат. В 1943-45 годах лорд-хранитель малой печати. Если вы, составляя такую книгу, соберете коллекцию фюреров и вождей, уже состоявшихся в этом качестве или потенциальных, то заметите, что им присущи некоторые схожие особенности. Начнем с того, что все они уже старики. Хотя повсюду твердят о необходимости поддерживать молодые кадры, мне не доводилось встречать человека, занимающего солидную руководящую должность, которому было бы меньше 50 лет. Во-вторых, почти все они низкорослые. Диктатор ростом более 5 футов 6 дюймов – большая редкость. И в-третьих, они практически всегда, порой эта черта проявляется в совершенно невероятных формах, уродливы. Ваша коллекция должна обязательно включать фотографии Штрейхера. Юлиус Штрейхер, гауляйтер Франконии, главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идеолог расизма, казнен по приговору Нюрнбергского трибунала за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. С его полопавшимися кровеносными сосудами на лице, японских военачальников, схожих с бабуинами, Муссолини с его двойным небритым подбородком, де Голля с его слабовольной нижней челюстью, коренастого короткорукого Черчилля, Ганди с его длинным хитрым носом и ушами летучей мыши, Тодзё. Хидэки Тодзё. Премьер-министр военного кабинета Японии в 1941-1944 годах. На Токийском процессе Международного трибунала, состоявшемся на Дальнем Востоке в 1946 году, признан военным преступником высшей категории и приговорен к смертной казни. Демонстрирующего все свои 32 золотых зуба. И напротив каждого из них, для контраста, нужно поместить фотографию обычного человека из соответствующей страны. Напротив Гитлера – молодого матроса с немецкой подводной лодки. Напротив Тодзё – пожилого японского крестьянина старой закалки и так далее.